Так из-за чего эти деревни враждуют? Елизавета взяла несколько документов, лежащих на краю его рабочего стола, и передала их Науму. Седой рыцарь, быстро осмотрев бумаги, вместо своей госпожи стал объяснять ситуации красноволосому парню. Похоже, что деревня Забул увеличила территорию пшеничного поля за время лета, но теперь им приходится использовать больше воды из реки, и деревня Тарнаба недовольна этим фактом. К тому же, как оказалось, жители из Забула тоже оказались не паиньками. Их старейшина в ответ на все возражения лишь усмехнулся. «У вас же есть гора рядом, что вам еще нужно?» Действительно, позади деревни Тарнаба находилась высокая гора. Жители часто собирались там съедобные дикие ягоды и корни, а также в теплое время охотились на зверей. И если кто-то из деревни Забул собирался пойти туда, его сопровождали люди из Тарнабы, которые брали в качестве платы за проход до 10-20% собранного там. В целом, подобная ситуация была приемлема, ведь горы являлись важным и ценным ресурсом на любой подвластной территории. Поэтому, даже несмотря на соседство, никто просто так не имел права туда попасть. С другой стороны, близость с горными участками не всегда хорошо сказывалась на людской жизни. Те, кто занимались земледелием, часто страдали от нашествия оленей и диких кабанов, которые поедают урожай. В холодные зимы волки и медведи, которые не впадали в спячку, могли спуститься с горы и напасть на человека. Поэтому, услышав подобное заявление от старейшины Забула, жители Тарнабы впали в ярость. Конечно, нашлись и более мирные участники конфликта, которые решили сначала попросить помощи у Ванадис. Но ситуация в деревнях накалилась до такой степени, что могли быть возможны и столкновения. Каждую деревню населяют примерно 100 человек, а их территория под непосредственным контролем госпожи Ванадис. Если ты потерпишь неудачу, ее влияние там будет подорвано. Наум с серьезным видом посмотрел на Урза. «Мне обязательно нужно этим заняться», Урз решился все-таки уточнить этот момент. Конечно, он уже успел многое узнать за свою учебу, но все-таки совершенно не имел опыта в качестве посредника в спорах. Поэтому подобное решение доверить ему это задание было странным. Елизавета села обратно за свой стол и кивнула. «Да, это приказ. Если не сможешь его выполнить, мне лично придется вмешаться. Поэтому постарайся сделать так, чтобы это не случилось. Похоже, что выбора не было. Слушаюсь. Отправляйся не позднее 4 суток. Если появятся вопросы, обращайся к Науму, как и за тем, чтобы подготовить все необходимые вещи». Сам Урс с удовольствием хотел бы обратиться с вопросами к Науму уже сейчас, но тот, похоже, пока был занят. Поэтому красноволосому парню ничего не оставалось, как поклониться и неохотно покинуть кабинет. Глава 4, часть 3, повседневная жизнь в Либусе. Только вечером Урс смог встретиться с Наумом. Они увиделись на небольшом тренировочном поле на задворках дворца, где разговорились, упражняясь в стрельбе из лука. На поле можно было поражать цели на расстояниях в 100, 150 и 200 аршин. Урс мысленно благодарил негласное правило о том, что перед использованием поля для тренировки нужно было обязательно сообщить об этом тому, кто сейчас там. Это было специально сделано для того, чтобы избежать несчастных случаев, которые могут создать те, кто плохо владеет навыком стрельбы из лука. Впрочем, такая практика была удобна и для личных разговоров. Наум делился информацией с Урзом, отправив стрелу в цель на расстоянии 100 аршин. Старшие служащие предложили такое, чтобы дискредитировать тебя. Госпожа Ванадис же приняла этот план, потому что желала, чтобы ты смог заработать в свою копилку еще одно значимое достижение. Поэтому даже если у тебя ничего не получится, проблем все равно не возникнет. Госпожа Ванадис сама решит это все. Как и ожидалось, Науму было все известно. Урс, стоящий рядом с ним, со вздохом отправил очередную стрелку прямо в цель на расстоянии 200 аршин. Эх, но если я провалю свое задание, это будет нехорошо, верно? Естественно, госпожа Ванадис будет разочарована. Служащие воспользуются этой возможностью, чтобы в очередной раз упрекнуть ее по твоему поводу. А что касается меня, конечно же, я желаю тебе успеха. Слегка улыбнувшись в ответ на слова Наума, который был занят натягиванием лука, Урс на мгновение задумался. Получается, раз это задание специально было предложено моими недругами, значит, оно сложное. Как я и говорил, такое случается каждый год. В прошлом и позапрошлом годах служащие, которых отправляли туда, не добивались успеха и делали все только хуже. Госпожа Ванадис не раз сама встревала в процесс, чтобы избежать больших проблем. Поэтому сейчас у людей, живущих там, наша власть не в особом почете. Ясно. Урс понял, что, несмотря на огромный шанс провалить задание, у него появилась хорошая возможность поднять статус Елизаветы в глазах жителей ее страны. Так что ты думаешь, по силам ли тебе это? В голосе Наума послышалась небольшая зависть. Похоже, седой рыцарь был не силен в стрельбе из лука. Из 6 стрел, выпущенных им, он попал в цель лишь 5, в то время как Урс всадил точно в яблочко все 20 стрел. Лишь гений может так быстро и точно выстреливать из лука. Остановившись, Урс стал разглядывать стоявшую вдалеке цель. «Тогда могу я спросить у вас, как мне выполнить это задание?» «Уж прости, но...» Наум ухмыльнулся. «Обычно я бы с удовольствием помог тебе. Нет ничего плохого воспользоваться чужим опытом в свое благо. Однако в этот раз, если подобное вдруг выплывет на публике, могут появиться проблемы. Вероятно, недруги Урза используют эту возможность, чтобы унизить его. Тот решил сменить тактику. А госпожа верит в мой успех? Полагаю, что да». В ответ Урз боязливо сжал плечи. «Если Наум так считает, то, вероятно, так и есть. С другой стороны, Елизавета сказала, что сама решит эту проблему в случае его неудачи. По крайней мере, это хоть немного обнадеживало. Все-таки, в последнее время я ничем конкретным не занимался и болтался без дела». Урс подумал, что для восстановления памяти стоит пробовать все. Кто знает, чем это может обернуться. Вытащив стрелу, которую он хотел натянуть, красноволосый парень посмотрел на седого рыцаря. «Значит, Забул и Тарнаба. Хотелось бы узнать чуть больше об этих деревнях. Любая информация пригодится. Сможете помочь мне с этим?» В ответ на неожиданную просьбу Наум оценивающе посмотрел на Урза. «Слишком уж неопределенно это звучит. Информация, за какие годы тебя интересует? Ты же понимаешь, что для подготовки потребуется время. Да, если до завтра, то какой объем архива вы сможете приготовить? Хм. Примерно, на 3-4 года, но придется весь день этим заниматься». С грустным выражением он разглаживал на своем лице морщинки. Похоже, Наум уже мысленно представлял, какой объем труда его ждет. Урс повернулся к седому рыцарю и поклонился в знак просьбы. «Пожалуйста, прошу вас, ведь от моего задания зависит и статус госпожи». «Хорошо». С этими словами Наум передал Урзу свой лук и улыбнулся в ответ на его удивленные глаза. «Приберись тогда за мной, хотя бы это тебе по силам». Урс кивнул, и Наум, повернувшись спиной, быстро покинул тренировочное поле. Наблюдая за его уходящей спиной, красноволосый парень только сейчас кое-что осознал. Он повернул свой взгляд в сторону стоящих вдалеке целей. Похоже, что под просьбой убраться за седым рыцарем имелось в виду также собрать стрелы, попавшие в цели и упавшие на землю. А с учетом того, что сейчас уже стемнело, это задание тоже будет не из легких. Как он и пообещал, Наум подготовил все документы к следующему вечеру. Седой рыцарь выглядел несколько устало, но Урс, получив бумаги, сделал вид, что ничего не заметил. Затем он закрылся в своей комнате, зажег свечу и погрузился в чтение. Красноволосый парень сравнил население каждой деревни, число молодых мужчин и вред, который был нанесен за последние годы. Когда вся полученная информация улеглась по полочкам, Урс ненароком бросил взгляд на свой лук, который лежал, прислоненным к стене. Решение само собой пришло к нему в голову. На следующий день он пришел к Науму, чтобы попросить необходимые вещи, в частности, 20 солдат, желательно, зрелого возраста или старше, снаряжение и теплую одежду для них, припасы, а также, ах, точно, еще 5 зазубренных стрел, или даже лучше 10, если можно. Таким образом, еще через день утром Урс покинул дворец с 20 солдатами. Елизавета хотела лично пожелать ему удачного пути, но пришлось воздержаться. Ведь если она, будучи в Анадис, лично придет ради своего помощника, то ей придется провожать всех остальных служащих каждый раз, когда они будут покидать дворец по государственным делам. Иначе у многих возникнут вопросы об отношениях Елизаветы и Урза. «Удачи тебе!» Занимаясь в кабинете рабочими делами, красноволосая Ванадис мысленно пожелала ему успехов. «Кстати говоря, какой срок вы дали этому молодому парню, чтобы закончить переговоры и вернуться во дворец?» Днем, когда красноволосый парень уже отправился на задание, к Елизавете пришел Лазарь. «Похоже, говоря о молодом парне, он имел в виду Урза. Странно, что вас интересуют такие мелочи, Лазарь. Вы знаете, среди служащих и рыцарей есть много, кто переоценивают его. Седобородый старик недовольно скривился с прискорбным лицом. Кто знает, что он может натворить там. Люди совсем не понимают, что значит представлять интересы власти. На лбу у Елизаветы от недовольства вздулись вены. Лазарь же разочарованно посмотрел на Ванадис, который, кстати, подчинялся. «Я не имею права вмешиваться и как-то влиять на это безумие, но вот вы, госпожа Ванадис, зачем же вы переложили такую ответственность на этого молодого парня?» «Конечно, потому что я верю в его успех. Мастерское владение луком не поможет ему в решении подобных проблем. Прежде всего, ведь переговоры между враждебными сторонами включают в себя понимание жалоб обеих сторон, трезвое оценивание реальной обстановки, ораторские навыки для успокоения людского гнева и подача собственного «я». Также попадаются и те, кто напрочь не желают ничего слушать, те, кто приезжают толпой, угрожая расправой, или даже те, кто пытаются подкупить власть. А этот парень совершенно не имеет опыта в подобных делах. Только представьте, как ему будет тяжело. Елизавета удивленно посмотрела на напористого седобородого старика. Создавалось впечатление, будто Лазарь переживал за Урза. Но он сказал, что есть шанс на успех, и обещал вернуться через 10 дней. В ответ на чересчур оптимистичное заявление Елизаветы Лазарь подозрительно прищурил свои глаза. От дворца до деревень было 3 дня пути пешком. Таким образом, на передвижение туда и обратно Урс потратит 6 дней. Иными словами, на переговоры у него останется 4 дня. По-моему, он слишком недооценивает всю сложность дела. Эх, по крайней мере, надеюсь, что это станет для него хорошим опытом. Лазарь покачал головой и вздохнул. Со стороны могло показаться, что 4 дня – достаточный срок для таких дел, да только это не так. Ведь если бы проблема была не такой серьезной, но и народ бы не стал обращаться напрямую к Ванадис. Я верю в Урза. Если он, правда, достигнет успеха и вернется через 10 дней, то я вознагражу его так, как посчитаю нужным. Что же, если это действительно произойдет, мы тоже по-другому станем смотреть на него. Глава 4, часть 4, повседневная жизнь в Либусе. После того, как Лазарь ушел, Елизавета, будучи слегка взволнованной, вызвала к себе Наума. Я тут услышала, что задание Урза стало главной темой обсуждения во дворце. Еще бы, я поставил на то, что он справится и вернется через 10 дней. Прямолинейный ответ седого рыцаря оставил его госпожу в крайнем недоумении. Вы что, там ставки делаете? Это всего лишь на уровне пары стопок водки между некоторыми людьми. На данный момент, лишь я ратую за его успех. Ты, правда, думаешь, что Урс справится? Увидев на лице Елизаветы беспокойство, Наум задумчиво склонил голову. Не могу сказать наверняка, но, мне не кажется, что Урс слишком поверхностно относится к серьезности переговоров, как многие уверены. Я считаю, что у него есть свой план, и он его придерживается. Конечно, его слова не сильно успокоили Ванадис, но седой рыцарь действительно так считал, поговорив с красноволосым парнем. Вспомнить хотя бы его взвешенные действия во время войны против Илды. Такое впечатление, будто Урс прошел немало подобных стычек, будучи знатным военачальником. К тому же, Наум вдруг кое-что вспомнил. По слухам, Тигревурмут Ворн, представитель знати, у которого была своя территория, наверняка, он не раз занимался улаживанием разных конфликтов между своими людьми. Так что, если Урс был действительно этим человеком, то этот опыт все равно должен был показать себя. Поскольку он уже ушел, не стоит так волноваться. Давайте дождемся результата. Я уверен, что Урс не разочарует госпожу Ванадис. Наум решил не распространяться о своих мыслях и остановился лишь на этих словах. И спустя 10 дней Урс действительно вернулся во дворец со своими 20 солдатами, как и обещал. Большая часть дворца была в шоке. За исключением Наума, никто из служащих и рыцарей не ожидал, что Урс вернется вовремя. Впрочем, даже сам седой рыцарь был шокирован новостью о возвращении красноволосого парня, до такой степени, что побросал все свои дела. «Хорошо поработал, Урс. Расскажешь, как тебе это удалось?» Елизавета встретила его у себя в кабинете, широко улыбаясь. Позади нее стояли Лазарь и Наум. На лице у седобородого старика читалось, что он до сих пор так и не мог поверить в успех молодого парня, а седой рыцарь же восхищенно оглядывал Урза. Поклонившись, он стал объяснять детали переговоров. Когда красноволосый парень пришел, первым делом он остановился у реки, которая течет между деревнями. Так он мог быть уверен, что люди не устроят между собой стычки. Затем он направил две группы по три солдата в каждую деревню, вызвав к себе старейшины глав ополчения. Если Урс отправился сам к одной из деревень, то вторая стала подозревать его в предвзятости. А так он показал, что нейтрален к обоим из них. Собрав все, красноволосый парень начал вести переговоры. Жители разных деревень, смотря в лица друг другу, не скрывали своего недовольства, однако наличие 20 опытных и закаленных солдат давало о себе знать. Поэтому им приходилось прислушиваться к Урзу. Тот внимательно выслушал обе стороны и уточнил некоторые моменты. Это точно все, он специально по нескольку раз переспрашивал их, чтобы убедиться наверняка. Деревня Забул должна передать 10% своего урожая с расширенных полей деревни Тарнаба. А если кто-то из Забула отправляется в горы, то Тарнаба не может взять больше 10% от добычи. А по поводу реки, что, будем решать, сколько рыб можно ловить и сколько ведер в день можно брать. Жители обеих деревень быстро закачали головой, заявив, что согласны со словами Урза. Но затем, вдруг один мужчина из Тарнаба вышел вперед. «Господин, у нас есть одна просьба, о которой мы бы хотели вам поведать». Он попросил убить медведя, который жил в горах. Говорят, что зверь был немеренной силы, и часто пожирал у подножья горы все, что росло на полях у местных. Пока что он трогает лишь зерно, но кто знает, может зверю захочется полакомиться скотом. Люди в деревне боятся стать его жертвами. А у вас тут так много сильных солдат, и такой красивый луг за спиной. Может, вы поможете нам? Голос деревенского прозвучал явно с издевкой. Похоже, что местные из Тарнабы с презрением смотрели на молодого служащего, недооценивая его. Жители Забула тоже криво улыбнулись, показывая аналогичную реакцию по отношению к Урзу. Но тот в ответ даже не повел и бровью. Не могли бы вы рассказать чуть поподробнее? Затем красноволосый парень, узнав о конкретном размере медведя и месте, где того чаще всего видит, отправился к горе и, в течение 3 дней убил зверя, сам, в одиночку. Именно об ущербе, который приносит дикие зверя, Урс хотел так узнать из документов, которые ему приготовил Наум. И, как он и ожидал, в деревне Тарнаба свирепствовали дикий кабан и медведь. Собственно, поэтому он и нес за спиной лук так демонстративно, чтобы жители заметили это. Ведь они не сильно уважали дворцовых служащих, и, заметив у одного из них это оружие, наверняка бы захотели проверить силу его носителя. К тому же, искушение добавляло и наличие группы закаленных солдат. Так что, Урс был просто уверен, что его захотят проверить на стойкость. После убийства зверя он заставил жителей деревни Тарнаба помочь донести его тушу с горы, а местным из Забула помочь разделать его. После всех приготовлений на лице у людей само собой исчезло недовольство. Все-таки, жители деревни Тарнаба лично знали о бесчинстве диких зверей, которые приходили с гор. Местные из Забула все время обходили стороной гору, стараясь избегать проблем. И к охотнику, который одолел грозного медведя, сразу же стали относиться совершенно иначе. Теперь уже было неважно, что он был молодым и представлял здесь власть. Даже старые закаленные солдаты с уважением оценили навыки красноволосого парня. На следующий день он снова собрал представителей деревни, точно убедившись в том, что они согласны с его словами, и покинул это место вместе с солдатами. Вот и все. Дослушав до конца отчет Урза, Лазарь восхищенно хмыкнул. После таких действий не было сомнений, что управленческие дела – вполне подходящая работа для Урза. Самое интересное, что он ответственно подошел к решению вопроса, задействовал свои сильные стороны, в частности, мастерство из стрельбы лука. Красноволосый парень достиг успеха просто и эффектно. Похоже, что если бы он, к примеру, владел мечом, то смог бы завоевать уважение среди жителей деревень с помощью этого. Елизавета, довольно улыбаясь, кивнула. Что же, теперь я собираюсь наградить Урза 1000 серебряных монет, и, более того, с этого дня он будет жить в комнате рядом с моими покоями. В кабинете воцарилась тишина. Не только Лазарь, но и Наум округлили глаза от удивления. Награда в виде комнаты рядом с покоями Ванадис была символом огромного доверия. Обычно подчиненный мог заслужить это, лишь показав не только свои навыки, но и доказав преданность. Госпожа Ванадис, это уже... У Лазаря было лицо белее его бороды. Однако Елизавета упрямо закачала своей головой. Ведь был же разговор о том, что если он вернется в течение 10 дней, то я награжу его по своему желанию. Ты ведь помнишь это, Лазарь? Не слишком ли бесчестно сейчас отступать от своих слов? Действительно, я недооценил способности этого молодого парня. И я, «Конечно же, помню наш с вами разговор, госпожа Ванадис. Однако подобная награда уж слишком щедра. Пожалуйста, одумайтесь». С отчаянным видом он поклонился, а на его лбу показались капли пота. Ванадис с разноцветными глазами посмотрела на седого рыцаря, стоявшего рядом с седобородым служащим. «А что думаешь ты, Наум?» На его обеспокоенном лице показались морщины. Он тоже считал, что в этот раз Ванадис перестаралась. Но Наум понимал чувства Елизаветы, ведь она так отчаянно стремилась удержать рядом с собой Урза. Глава 4, часть 5. Повседневная жизнь в Либусе. Не зря же она пошла на всю эту историю с заданием для того, чтобы Урз заработал в свою копилку значимые достижения. Служащие дворца сами виноваты в сложившейся ситуации. Лазарь и остальные были так уверены в провале переговоров, что даже не удосужились подумать о награде в случае успеха. Но даже так, ситуация была слишком щекотливой, чтобы оставить все как есть. Поэтому Наум попытался мыслить трезво. То, что госпожа Ванадис так ценит труды ее последователей и пытается соответствующе их вознаградить, достойно похвалы. Но все же я думаю, что стоит слегка обдумать размер столь щедрой награды. Елизавета, услышав эти слова, сразу же помрачнела. Но Наум еще не договорил все. «Я предлагаю назначить Урза на определенную должность и выдать ему комнату рядом с вами лишь на 3 следующих месяца. А там уже будет видно, что да как, на 3 месяца». Елизавета задумалась. Смотря на свою госпожу, Наум про себя подумал, что его идея была идеальной. Поговорив с Лазарем, Ванадис решила передать Урзу определенные обязанности на текущие 3 месяца и выдала ему весьма просторную комнату. Конечно, возможно, все это не то, на что рассчитывала Елизавета, но если Урз за это время сможет показать себя с лучшей стороны, недовольство служащих во дворце утихнет. Наум сам желал, чтобы Урз остался в этом дворце, не только для блага Ванадис, но и потому что он сам неплохо относился к красноволосому парню. Как только были улажены все мелочи, Елизавета перевела свой взгляд на Урза. «Тогда, Урз, я дарую тебе комнату рядом с моими покоями на следующие 3 месяца, а твоя должность, Хаэм, как насчет советника Ванадис?» Наум и Лазарь молча посмотрели друг на друга. Должность советника во дворце считалась почетной, это была непостоянная работа. И, несмотря на отсутствие какой-то конкретной власти, всякий раз советник мог представлять своего господина, в данном случае, саму Ванадис, говоря от его имени. Урз, услышав о таком назначении, лишь молча стоял на месте. Он понимал, что сейчас была та ситуация, когда стоило лишний раз не болтать языком. Однако красноволосый парень просто не мог сдержать шок, который появился на его лице. Особенно его смутил спор, возникший между 3 присутствующими здесь людьми. Пытаясь понять, как ему быть, Урз вопросительно посмотрел на Наума, спрашивая взглядом, мог ли он принять столь щедрую награду. Но седой рыцарь вместо ответа поклонился Елизавете с торжественным видом. «Мы тоже считаем, что это будет идеальным решением. Почему-то мне кажется, что меня перехитрили», — послышался недовольный шепот Лазаря. Елизавета скосила глаза на тех двоих и потом, промолчав, улыбнулась Урзу. Красноволосый парень с облегчением поклонился. «С радостью приму это». Так Урз стал не просто оруженосцем рыцаря, но советником Ванадис. Подобное карьерное продвижение было исключительным в своем роде. Прошло пару дней, и вот в один из них Урз, быстро покончив с завтраком, начал собираться в город рядом со дворцом. Уже некоторое время он считался в должности советника Ванадис, но, как и раньше, тот фактически ничем не занимался. Проходя по коридору в верхней одежде, красноволосый парень уже собирался покинуть дворец, как вдруг услышал голос Елизаветы. «О, привет, Урз! Куда собрался?» Оглянувшись, тот увидел красноволосую Ванадис, одетую в фиолетовое платье. В этот раз с ней никого не было. Урз уже хотел было придумать какое-нибудь оправдание, чтобы обмануть Елизавету, но та, улыбнувшись, перебила его. «Кстати говоря, похоже, что ты чуть ли не каждый день покидаешь дворец, уходя в город». Вообще Урз пытался скрыть этот факт, но это ему не удалось. Он заметил, как Елизавета, несмотря на улыбку, внимательно смотрит на него. «Просто я подумал, что если увижу что-то новое в городе, то смогу восстановить хотя бы часть своих воспоминаний». Услышав оправдание Урза, Елизавета замерла. Больше, чем кто-то, та не желала, чтобы красноволосый парень вернул свою память, ведь после этого Ур смог перестать быть самим собой. Однако Ванадис не могла сказать такое вслух. Молодой парень же посчитал молчание своей госпожи признаком недовольства и попытался придумать что-то, дабы отвлечь ее. «Может, вы тоже бы хотели прогуляться по городу, госпожа, в смысле, на проверку?» «Нет, не стоит». Взявшая себя в руки Елизавета быстро закачала головой. «Если я отправлюсь в город, то мне придется взять с собой минимум 20 стражников. К тому же, никому нельзя будет приближаться ко мне. Конечно, я знаю, что показываться в городе в качестве Ванадис важно, но это так раздражает. Проще просто прогуляться на открытом воздухе. Все-таки, проводить проверку в городе было таким шумным делом. Елизавета могла взять с собой парочку всадников и побыть на природе. В этом плане она была благодарна предыдущей Ванадис, которая любила в одиночестве покататься верхом, и приучила служащих дворца не мешать ей. Увидев расстроенное лицо своей госпожи, Урс приблизился и посмотрел на нее с хитрым заговорщицким лицом. «А давайте отправимся в город тайно», — Елизавета удивленно округлила свои разноцветные глаза. В тот же день красноволосая Ванадис занималась тем, что разгребала документы в кабинете с самого утра. Сегодня с этим ей помогал Наум. Ближе к полудню Елизавета решила, что немного отдохнет, и отправилась в свои покои. «Хорошо, а я пока что займусь остальным». Наум, поклонившись, проводил свою госпожу. Та вернулась в свою спальню и легла на кровать. Только вот глаза Ванадис была не закрыты. Они горели восторгом и воодушевлением от предстоящей прогулки. Лежа в кровати, Елизавета тут же сменила свою одежду, которую приготовила заранее. Это была форма горничной, состоящая из одеяния с длинными черными рукавами, которая доходила до самых ног, и белого фартука. Голову она замотала платком, закончив с переодеванием. Закрепив на ноге свое оружие дракона, Елизавета поднялась с кровати. Она приблизилась к двери и прислушалась на предмет того, есть ли рядом кто. Убедившись, что ничего не слышно, красноволосая Ванадис выскочила наружу. Сделав задумчивый вид, она опустила взгляд и быстрыми шагами пошла по коридору. Мимо нее проходили солдаты и горничный, но, к счастью, никто из них не обратил на нее внимания. Очутившись около рва, окружающего дворец, она замерла. Елизавета чувствовала, как тяжело дышит, а ее сердце быстро бьется. Коснувшись щек, она обнаружила на них жар. Переведя взгляд наверх, красноволосая Ванадис увидела перед собой огромное голубое небо, которое сейчас было практически безоблачным. Несмотря на холодный ветер, погода была, в целом, довольно приятной. Сияющее солнце и чистое небо подняли настроение сбежавшей девушки. Впервые в жизни она, притворившись кем-то другим, сбежала со дворца. Единственными, кому было известно о таком инциденте, были Урс, сам предложивший эту идею, и Наум, который поддержал задумку. Когда красноволосый парень предложил втайне отправиться в город, Елизавета не сразу приняла его предложение. «Меня за такое по головке не погладит». В этот раз в ее голосе чувствовалась нерешительность дитя, который боялся, что его отругают. Урс в ответ усмехнулся. «Что ж, тогда я возьму на себя всю ответственность, если наша проказа всплывет». Таким образом, сейчас Елизавета спешила не к передним воротам, а к другому проходу, которым обычно пользовалась прислуга дворца. Там ее ждал Урс. Заметив его фигуру, Елизавета с облегчением выдохнула, а тот широко улыбнулся. «Ну, что, пойдемте». Глава 4, часть 6, повседневная жизнь в Либусе. Сначала они пришли в небольшую гостиницу. Эта форма была необходима, чтобы сбежать с дворца, но теперь в городе подобное будет выглядеть подозрительно. Взяв на время комнату в гостинице, Елизавета переоделась в одежду, которую Урс приготовил заранее. В два слоя плетеное одеяние слегка давило ей на грудь. Поверх Ванадис надела белое пальто, на рукавах и воротнике которого был мех. С ним же для нее была приготовлена кожаная обувь. «Давно я не одевала такие вещи». Для нее это была привычная одежда до того, как Елизавета стала Ванадис. Разглядывая свое отражение в зеркале, она скрыла свой левый глаз повязкой, которую заранее приготовил Наум. Ткань была белого цвета, в тон пальто. Повязка была необходима, ведь ее разноцветные глаза сильно выделялись. Елизавета спрятала свои красные волосы в вязаную белую шапку. На ней можно было разглядеть висящие украшения в виде маленьких шариков. Оно удачно прикрывало повязку на лице. «Вот, значит, какая я». Елизавета разглядывала получившийся вид в зеркале. После роскошного фиолетового платья такой образ был для нее в новинку. Затем она вышла из комнаты, и Урс, увидевший Елизавету, улыбнулся. «Ну, как, знаешь, слегка давит, но не критично». Ответ был уклончивым, потому что она смущалась говорить, в каком конкретно месте ей давит. «Но зато так вас не посчитают, Ванадис». С этими словами Урс повернулся спиной к Елизавете, но та почему-то выглядела недовольной. «Разве тебе не следует сказать еще что-то?» Ванадис решила не сдерживать свое недовольство. Урс, оглянувшись, непонимающе посмотрел на нее и склонил голову. Елизавета вздохнула и, пройдя мимо, бросила на него быстрый взгляд. «Пошли уже!» Где они только не были, на уличном представлении с использованием разноцветного дыма, который переплетался в воздухе, на выступлении странствующего актера, который спел песню о сказочной истории простого человека и лесной феи, в лавке, продававшей жареный картофель и запеченное мясо. По главной улице ходили туда-сюда домохозяйки. Можно было увидеть детей, играющихся с собакой. В стороне стоял мужчина, который, судя по виду, был трудягой, расслабляющимся после рабочего дня бутылкой водки. В саду неподалеку играл старик на гуслях. Торговцы зазывали простой люд к своим лавкам. Можно было заметить влюбленные парочки и замужние пары. Вся эта сцена навевала спокойные и приятные чувства. «Ха, ты и правда успел побывать много где». Урс показал Елизавете разные места и вещи, и их было так много, что Ванадис оказалась в полном восторге. Платил за все, естественно, красноволосый парень. Елизавета выглядела крайне довольной. Все вокруг казалось ей новым и неизвестным. Ее даже не смущал холод, с которым Ванадис боролась, поедая купленный горячий суп в глиняной тарелке. Рядом с ней сидел Урс, который также составил ей компанию. Через полтора коку они решили передохнуть, отправившись в парк. На круглой поляне, окруженной деревьями, находились срубленные пни, которые заменяли скамейки. «Пойду куплю что-нибудь выпить». Кивнув удалившемуся Урзу, Елизавета облокотилась на ближайшее дерево. Она выдохнула и прикоснулась к повязке, закрывающей ее левый глаз. «Могу ли я снять ее на время?» Она понимала важность этой вещи, но повязка сильно мешалась. В такой замечательный день Елизавете хотелось бы видеть все вокруг обоими глазами. «Думаю, ничего страшного, да и Урс рядом». Она сняла повязку и в то же время услышала чей-то грубый голос. «Эй, ты не хочешь выпить со мной?» Послышались шаги, и незнакомый мужчина появился прямо перед красноволосой Ванадис. Ему было чуть меньше 30. На нем был слегка грязный плащ, а за поясом висели разные маленькие мешочки. Судя по акценту жителя Асваре, мужчина была путешественником. Елизавета, раздраженная тем, что ее отдых прервали, гневно посмотрела на него. «Я сейчас в хорошем расположении духа, поэтому проваливай, пока еще можно». Но мужчина, похоже, не воспринял эти слова всерьез. Он потянулся к Елизавете с ухмылкой, и та в ярости отбросила его руку. Она задела шапку Ванадис, и на свет показались ее красные волосы и разноцветные глаза. Мужчина некоторое время вглядывался в них и издал протяжный стон, отшатнувшись. Гнев Елизаветы достиг своего пика. Она крепко сжала свою повязку в левой руке, а правой схватила незадачливого мужика за голову, резко завалив его на землю. «Госпожа!» Чей-то удивленный крик достиг ушей тяжело дышащей Елизаветы. Это был Урс, державший глиняные чашки в обеих руках. Пробежавшись глазами по Ванадисе, лежащему на землю человеку, молодой парень сразу все понял. К счастью, пострадавший мужчина лишь потерял сознание. Урс поставил чаши на рядом стоящей пени, подобрав и отряхнув шапку, натянул ее на голову Елизаветы. Затем красноволосый парень, подталкивая Ванадис в спину, покинул вместе с ней это место. На улице они выглядели бы заметно, поэтому сразу же заскочили в ближайший переулок. Почему всегда так? Пряча свой левый глаз, красноволосая Ванадис заплакала. Грусть и боль разрывали ее сердце. И то, что все это произошло в тот момент, когда Елизавета была счастлива, тогда, когда она меньше всего была готова, только сильнее растравили ее старые раны в душе. Зря я считаю их божественным благословением. Лучше бы у меня не было этих глаз. Похоже, что отчаяние захлестнуло Елизавету, раз она ляпнула такое. Урс остановился и посмотрел на нее. «А мне нравятся глаза госпожи». Повисла напряженная тишина. Спустя некоторое время Елизавета робко бросила на него взгляд. «Что тебе нравится в них? Мне кажется, вы по-своему так красивы именно потому, что эти глаза разного цвета». Ванадис молча смотрела на него. Когда я сказал, что глаза госпожи напоминают кошачьи, вы рассмеялись. Но если бы не они, возможно, мы с вами тогда не смогли бы познакомиться, верно? Конечно, порой они и пугают меня, но... Внезапно Урс замолчал, потому что взгляд Елизаветы стал крайне серьезным. На ее щеках были остатки слезы, а сами глаза все еще были красными, но красноволосая Ванадис больше не плакала. «Урс, почему ты зовешь меня госпожой? Неужели я чем-то оскорбил вас?» Он удивленно склонил голову, но тон Елизаветы по-прежнему оставался недовольным. «Просто ты мог заметить, что остальные меня так не зовут. Даже Наум обращается к Елизавете, как к госпоже Ванадис. Точно так же ее называли солдаты Бедигаша, с которыми они сталкивались в битве. Поэтому обращение Урза было действительно в некоторой степени странным, ведь в нем не чувствовалась конкретная степень привязанности и уважения именно к Елизавете, а лишь общий смысл подчинения к вышестоящему сословию. В этом нет ничего особенного. Просто когда я встретил первый раз госпожу, мне не было ничего известно о Ванадис. В разноцветных глазах красноволосой девушки мелькнуло разочарование и грусть, но Урс не заметил этого. К тому же, даже став под ваше начало, я не знал, как все может повернуться. Поэтому мне показалось, что лишние мысли о моей позиции в обществе могут отвлечь от работы. Но если вас смущают мои слова, то могу сказать, что так я обращаюсь только к вам, поэтому... Урс снова замолчал, потому что заметил, как Елизавета грустно опустила плечи. Молодой помощник Ванадис заволновался, думая, что его слова все-таки обидели ее. Конечно, Елизавета ничего такого не сказала, но Урс чествовал, что сказал лишнее. Сомневаясь, стоит ли спросить об этом, он увидел, как красноволосая Ванадис глубоко вздохнула и вытерла лицо своим рукавом. На ее лице вновь показалась улыбка. Слез больше не было видно, но от того, что Ванадис так сильно терла, на щеках появились покраснения. «Пора возвращаться, Урс, слушаюсь». Чувствуя облегчение от того, что настроение Ванадис вновь вернулось в норму, красноволосый парень улыбнулся. «Конечно, до заката еще было свободное время, но раз Елизавета довольна, то им действительно стоит вернуться». Глава 4, часть 7, повседневная жизнь в Либусе. Выйдя на улицу, они двинулись вперед, но, не успев сделать и 10 шагов, Елизавета обратила свой взор к какому-то ларьку и пошла туда. Казалось, будто ей что-то очень заинтересовало. Урс не мог не последовать за ней. Это был магазин, где обрабатывали украшения. Хотя в них не было ни серебра и ни золота, здесь можно было увидеть деревянные изделия, украшенные хорошо отполированными камнями и небольшим колвом меди. Поэтому и цена оказалась не такой уж и высокой. На одеяле вместо ткани выстроились заколки, ожерелье, кольца и браслеты. Продавец дружелюбно улыбнулся Елизавете. «Какая прелестная юная дама! Молодой человек, не желаете ли ей купить что-нибудь?» Улыбнувшись, Урс кивнул Елизавете. «Пожалуйста, выбирайте все, что вам нравится. Ты тогда это!» Елизавета, смущаясь, указала на бусы, собранные из отполированных орехов и мелких камней. Первые были окрашены в синий цвет, а вторые – в желтый. «Благодарствую! Тебе стоит помочь молодой даме надеть бусы!» Получая серебряную монету, мужчина передал бусы Урзу. Молодой парень сначала засмущался, но Елизавета, ничего не говоря, молча посмотрела на Урза. «Конечно, сейчас я помогу вам». Услышав его вялые слова, Елизавета молча выпрямила спину и выпятила свою грудь. Урз, протянув вперед руку, приложил бусы к ее шее. Мягкая кожа красноволосой Ванадис была такая нежная. С щелчком Урс застегнул бусы. «Оно действительно очень вам идет», — Урс улыбнулся. И это была не лесть. Оказавшись на ее шее, бусы стали выглядеть так ослепительно, что их нельзя было сравнить с тем видом, когда они были выставлены на одеяле. Но Елизавета недовольно отвернулась. «А ты так ничего не сказала о моем наряде». Только сейчас Урс осознал свою ошибку. Человек из магазина, который услышал их разговор, разразился безостановочным смехом. Когда день уже подходил к концу, Елизавета успела прибыть в свою спальню во дворце. Она велела Науму открыть задние ворота и благополучно вернулась домой. Благодаря тому, что Урс привлек внимание солдат, ее никто не заметил. Передав горничным, что сегодня она рано ляжет спать, Елизавета забралась в свою кровать с балдахином. «Как я устала!» Правда, это утомление нельзя было назвать неприятным. Елизавета поднесла бусы из орехов и камней к своим глазам, а затем, нежно прижала их к себе. Вскоре послышалось тихое сопение Ванадис. День сменился ночью, и в небе стали мерцать звезды. В углу одного бара за старым столом сидели пятеро мужчин и уныло переглядывались взглядами. За другими столиками было оживленно, но здесь обстановка стояла хуже некуда. На столе были 4 бутылки с вином, но 3 из них уже были опустошены. Кроме того, тут же лежала большая тарелка с сушеной рыбой, сыром и тонко нарезанными ломтиками свинины. «Ты слышал, кажется, теперь он стал советником». «Да, этот малец». Один из них крепко схватил кубок с вином и зашипел от ненависти. Другие злобно усмехнулись. Он занял эту должность, просто решив один конфликт в качестве посредника. Видать, хорошо льет в уши. Он ведь безродный. Если бы я был на его месте, то уже давно стал бы командиром 1000 всадников. Он всего лишь конюх. Интересно, куда смотрят старшие рыцари и чиновники? Упиваясь вином, они промывали кости Урзу, закусывая напиток сушеной рыбой и сыром. Это были рыцари, работавшие во дворце Ванадис. Эти люди чуть старше 20 лет заняли свои нынешние позиции, пройдя через множество трудностей и не пропуская тренировок с оружием. Поэтому их гордость была такой сильной, что они питали одновременно и зависть, и ненависть к Урзу, который, по их мнению, смог достичь своего положения лишь благодаря покровительству Елизавета. Кстати, Наум знал о подобных субъектах в рядах войск Ванадис, но пока те открыто не заявляли о своем недовольстве, он старался их не трогать. Сколько бы подвигов ни совершил Урс, всегда найдутся люди, которым чужой успех не по нраву. Седой рыцарь прекрасно понимал это. Да, он хорошо стреляет из лука, но что с того? Его умение обращаться с мечом и копьем даже хуже, чем у ребенка. Посмотрите хотя бы на его деревенскую рожу. Непонятно, откуда он вообще такой взялся. Отчасти потому, что они напились, солдаты никак не могли прекратить свое недовольство. И как только наличие алкоголя в крови превысило все допустимые нормы, их внезапно кто-то позвал. Так если вам не нравится этот человек, почему бы не избавиться от него раз и навсегда? Они подозрительно посмотрели в ту сторону, откуда прозвучал этот голос. Там стояла старуха небольшого роста, которая завернулась в черную балахон и прикрыла глаза капюшоном того же цвета. Она была так мала, что ее можно было принять за ребенка. Край ее балахона волочился по полу. Ее лица не было видно, и лишь длинный крючковатый нос торчал из-под капюшона. Она держала в руке метлу странной конструкции. Что? А, это всего лишь какая-то старуха. Один из рыцарей посмотрел на нее опасливым взглядом. Даже в пьяном состоянии они ощущали странное давление, которая исходила от нее. Старуха издала приглушенный смех. «Раз вы так ненавидите его, то просто убейте этого Урза». Взглянув на старуху, которая подстрекала их к убийству, рыцари перевели взгляд друг на друга. Конечно, они питали враждебность к Урзу и желали ему всего самого худшего. Однако это не означало, что рыцарям захотелось убить его. Но в словах старушенцы было что-то странное, и оно заставляло слушать ее, не пытаясь покинуть свои места. Они пристально смотрели на нее и продолжали внимать ее словам. Спустя некоторое время рыцари пришли в себя и поняли, что старуха куда-то исчезла. Глава 4, часть 8, повседневная жизнь в Либусе. Спустя много дней с тех пор, как они выскользнули инкогнито, Урс был назначен стражем у спальни Елизаветы, однако всего лишь на одну ночь. Это случилось по договоренности Наума и старого чиновника Лазаря. «Почему я?» Это было то, о чем в самом начале спросил Урсу Наума, когда получил столь необычный приказ. Для охраны за спальней Елизаветы всегда выбирался человек, который выделялся своей надежностью и уникальными способностями. Красноволосый парень прекрасно знал об этом. Седой рыцарь вдруг стал необычайно серьезным. «Я не хотел говорить это вслух, но госпожа Ванадис, кажется, плохо спит в последние дни. Судя по словам служанки, ей снятся ночные кошмары». Урс кивнул, соглашаясь. Он тоже заметил, что в последнее время Елизавета плохо выглядит, и даже попытался узнать у нее, в чем причина. Но та ушла от ответа. «Я приготовил лекарство, но она не пила его. Поэтому необходимо было принять меры, пока не станет совсем плохо. Если ты будешь на страже, она сможет спать спокойно». Лазарь также согласился, когда я ему предложил это. «Понял. Но смогу ли я, не умеющий использовать мечом, быть дозорным?» Урс озадаченно склонил голову. Но, судя по виду седого рыцаря, его совершенно не беспокоило это. «С коротким луком ты же сможешь справиться в небольшом коридоре, верно? Если кто-то подозрительный приблизится, можешь выдать ему предупреждение. Но если его это не остановит, можешь смело стрелять. Подобная откровенность слегка смутила Урза, но он понимал, что охрана Ванадис – дело серьезное. Вот так он и стоял в коридоре в полночь с коротким луком. Поскольку в коридоре было холодно, на нем вместо доспехов была меховая шапка и пальто. Оно было тройным. Впрочем, несмотря на тяжесть, оно было прочнее, чем обычная кожаная накидка. Зажженный факел был помещен на стене рядом. Не допустить того, чтобы факел потух, также входило в обязанности дозорного. Если его позовет Елизавета, или с ней что-то случится, ему было велено связаться со служанкой, которая находилась в отдельной комнате. Однако пока что все было в порядке. Правда, становилось все холоднее, а тишина все сильнее давила на голову. Интересно, сколько времени уже прошло? Внезапно Урс нахмурился. Ему показалось, что он услышал чей-то голос. Что это? Он мгновенно пригнулся и огляделся. Голос был слышен позади него, в спальне Елизаветы. Но что было странно, так это то, что слова казались приглушенными. Например, если бы она проснулась в полночь и позвала служанку, ее голос слышался громче и четче. Судя по звукам, это было больше похоже на стоны. Урс вспомнил слова Наума, что Елизавету мучили ночные кошмары. Он был озадачен тем, следует ли ему позвать служанку. Однако красноволосый парень тут же передумал, зажег запасной факел и схватил его левой рукой. Открыв дверь правой рукой, он проскользнул внутрь. В центре спальни стояла кровать с балдахином. Сбоку был расположен подсвечник. На нем слабым огнем горели свечи. «Госпожа!» В ответ послышался стон. Урс быстро подбежал к кровати с балдахином. «Заранее прошу прощения!» Урс, свернувший саван балдахина, удивленно округлил глаза. Елизавета прижала руку к груди явно со страдальческим выражением лица. Она то и дело издавала болезненные вздохи. Пот стекал по ее красивому лицу и телу. Локоны красных волос прилипли ко лбу. Ее ночная сорочка была наполовину расстегнута и обнажила белую кожу. Повесив факел на стену, Урс схватил Елизавету за плечи и потряс ее. «Госпожа!» В его голосе прозвучало отчаяние. Руки Елизаветы задрожали, и она схватилась за край кровати. Урс не сразу понял, когда тот треснул и сломался. Правая рука Елизаветы коснулась лица Урза. В то же время она с трудом открыла глаза. Через некоторое время красноволосая Ванадис удивленно вздохнула. Ее разноцветные глаза рассеянно смотрели на молодого парня. «Урс, вы пришли в себя». Урс вздохнул с облегчением. Потом он заметил, что все еще держат Елизавету за плечи, и поспешно отпустил ее. Собираясь уже объяснить ошарашенной девушке произошедшее, красноволосый парень случайно уставился на ее фигуру. Огонь подсвечника тускло освещал кровать с балдахином. Ее ночная сорочка, изготовленная из черного шелка и обрамленная кружевами, почти обнажила пышную грудь и прилипла к телу, намокшему от пота. Ванадис все еще тяжело вздыхала, а ее несколько томное выражение лица вызывало очарование. На ее нежной коже все еще виднелись остатки пота, что наводило на вполне определенные мысли. Стройные бедра, изысканные изгибы которых брали начало из ее тонкой талии и продолжали тянуться вниз, были ослепительны для глаз. Только когда Елизавета приподняла край ночной рубашки, Урс, наконец, смог пошевелиться. Он поспешно отвернул покрасневшее лицо и откинул саван. Вы хорошо себя чувствуете?» Несмотря на то, что он каким-то образом смог выдавить эти слова, внутренне ему хотелось убежать прямо сейчас. Похоже, что Елизавете приснился кошмар. Поэтому он должен был оставить это служанке с самого начала. Ответа не последовало. Но поскольку он не мог уйти без прямого приказа, Урс стоял возле навеса и продолжал ждать. Через некоторое время Елизавета позвала его. «Урс, я что-нибудь говорила?» «Нет, кажется, вам приснился кошмар, но вы не сказали ничего конкретного». «Точно?» Урс с удивлением уставился на балдахин. Он не думал, что это так важно. «Точно». В ответ послышалось слабое бормотание. «Понятно. Сказать служанке, чтобы приготовила воду или вино, не нужно. Лучше, там есть полотенце, верно? Пожалуйста, вытри мне спину». Ее слова прозвучали так, будто это было само собой разумеющееся. Урс, несколько раз моргнув, недоуменно попытался переспросить, дабы точно понять содержание приказа. «Вы имеете в виду, чтобы я позвал служанку, которая это сделает? Достаточно будет и тебя. Мне становится холодно, поэтому поторопись». Глава 4, часть 9, повседневная жизнь в Либусе. Урс не знал, что и сказать, но легко мог представить, как навлечет на себя гнев своей госпожи, если сейчас уйдет отсюда. Он неохотно взял полотенце со стола. А зачем его сюда вообще положили? Все выглядело уж слишком наигранно. Прошу прощения. С этими словами Урс поднял навес балдахина. Елизавета уже повернулась к нему спиной. Она сняла ночную одежду, и ее белая спина была обнажена. Также Ванадис распустила свои красные волосы, которые доходили до самой талии. Урс невольно сглотнул при виде такой пикантной картины, и мысленно понадеялся, что Елизавета не заметила его смущения. Где-то в глубине души он чувствовал облегчение от того, что та повернулась к нему спиной, иначе Ванадис бы заметила реакцию его тела на собственное обнаженное тело. Подобное Урс бы не сошло с рук. Стараясь не прикладывать слишком много сил, Урс осторожно вытер ее плечи. Когда полотенце коснулось ее, Елизавета вздрогнула, но затем тут же расслабилась. «Урс!» Вдруг Елизавета обратилась к нему. «Никому не говори, что мне приснился кошмар. Хотя, слухи, наверное, уже пошли по дворцу». Урс в сомнении не знал, что ответить. Лишь через некоторое время он все же нашел в себе силы задать ей вопрос. «Если можно, не могли бы вы сказать мне причину?» Теперь полотенце скользило по изгибам ее талии. Чтобы ненароком не прикоснуться к интимным местам, ему пришлось открыто посмотреть на ее тело. И поэтому, чтобы отвлечь себя, Урс решил сосредоточиться на разговоре. Это создаст ненужное волнение. Ванадис мучают кошмары. Звучит не самым лучшим образом. Не находишь? Сны – неотъемлемая часть жизни любого человека. Любому из нас может присниться что-нибудь дурное, если чересчур переработать. Урс своим голосом пытался успокоить красноволосую Ванадис, при этом, параллельно размышляя о происходящем. Неужели она так сильно потеет из-за того, что ей снятся кошмары? Тогда понятно, почему у нее на столе в такое время лежало полотенце. К тому же, ее голос звучал слишком уж естественно, что было даже странно. Вскоре Урс закончил вытирать ее тело. Когда он остановился, Елизавета развернула на бок свое лицо. «Может, вытришь меня и спереди?» Ее голос прозвучал одновременно и застенчиво, и с намеком. Правда, Урс не обратил на это внимания. Его больше интересовало, было ли лицо Елизаветы сейчас красным из-за света огня, или же, засмеявшись, Ванадис отвернулась от Урза. «Я просто шучу. Большое спасибо за работу, Урс. Остальное я сделаю сама, можешь не беспокоиться». Выдохнув с облегчением, Урс положил полотенце рядом с Елизаветой и поспешно опустил балдахин. Сердце молодого парня все еще сильно билось от волнения. «Что ж, тогда мне пора уходить. Я это уже говорила, но повторюсь, никому ни слова о случившемся. Обещаешь?» Урс мысленно задумался, о каком конкретно случившемся она имела в виду. «Госпожа, если у вас какие-то проблемы, то все прекрасно». Она тут же перебила его. В голосе Ванадис почувствовалось раздражение. Урс решил на время отступить. Она, вероятно, не хотела говорить об этом ни с кем. Поклонившись, красноволосый парень уже собирался выйти из спальни, как услышал голос Елизаветы. «Спасибо, Урс, можешь идти». В этот раз ее голос прозвучал не так холодно, как раньше. Он был добрее и больше соответствовал девушке ее возраста. «Только позовите, и я тут же примчусь». Урс вышел из спальни и тихо закрыл дверь. Во мраке виднелись две фигуры. Одна из них принадлежала маленькому старику, который завернулся в черную мантию. В его руке был хрустальный шар, размером с голову ребенка, и он излучал свет. Старик молча смотрел на хрустальный шар, скучно глядя ему в спину. Рядом сидел молодой парень на полу и грыз золотую монету. На нем была плотная одежда с мехом на воротнике и рукавах, а на голове обмотана зеленая ткань, свисавшая на плечи. Они находились в подвале храме, построенного еще в древние времена. Освещением служил только свет от хрустального шара, который держал старик. Воздуха здесь почти не было. На каменном полу виднелся тонкий слой пыли. Старика звали Дрековатцем, а парня – Водяным. Каждое из этих имен было известно, как имя демона из старых легенд, что, впрочем, недалеко от истины. Вдруг Дрековатц зашевелился, а Водяной посмотрел в сторону. В темноте, где не должно было быть ничего, внезапно появился небольшой огонь. Вспыхнув, он стал быстро раздуваться, и в рассеивающихся искрах появилась старуха небольшого роста. Одетая в черную мантию, полностью закрывающую ее тело, она тащила за собой метлу странной структуры. Из-под капюшона, натянутого на глаза, выглядывали только неопрятные седые волосы и крючковатый нос. «Давно не виделись, Баба-Яга, что-то случилось. Вы у нас редкий гость». Едва не проглотив золотую монету, которую грыз. Водяной радостно посмотрел на нее. Старуха по имени Баба Яга недовольно фыркнула. «У меня есть дело к Дрековцу. Кстати говоря, похоже, Тарбалан погиб. Да уж, он был убит хозяйкой сверкающего пламени. Хорошо, хоть та, впоследствии, тоже умерла». Водяной ответил тоном, в котором не было и следа сожаления. Тарбалан был их товарищем, замаскировавшимся под человека в королевство Асвари. Однако он был уничтожен Ванадиссашей в морском сражении при Ольсине. Мы потеряли драгоценного товарища. Даже при всем своем сумасбродстве, ему хватало побольше ума в отличие от некоторых. «Баба Яга, тебе что-то нужно от меня?» При этих словах Дриковац совершенно не отрывал глаз от хрустального шара. Баба Яга слегка кивнула. «Дриковац, можешь одолжить мне одного из своих драконов? Я хочу встретиться с Ванадис. Понимаешь, наверное, речь идет о Ванадис, которую вы наделили силой давным-давно. Водяной, похоже, знал, о чем идет речь». «Верно. Прошло 2 года с тех пор, как мы последний раз виделись. Я подумала, что пора бы нам встретиться, и решила показаться не с пустыми руками». Старуха Дьяволица показала кривую улыбку из-под своего капюшона. «Тогда я попрошу тебя помочь мне найти того самого Лука. Я полностью потерял его след после того, как Тарбалан скинул его в море». Услышав слова Дрековца, Баба Яга нахмурилась. «Раз даже ты не можешь его найти, то я думаю, что он умер. Впрочем, если этим я смогу вернуть долг, то не возражаю». С этими словами фигура Бабы Яги исчезла в темноте, а Дриковац и Водяной продолжили заниматься своими делами, будто ничего не произошло. Старик продолжал смотреть в хрустальный шар, а молодой парень грыз свою золотую монету. Глава 5, часть 1. Баба Яга. Под сводами серого неба блестел снег, но солнце, находящееся прямо над головой, внезапно спряталось за облаками. «Владыка Массас, давайте немного передохнем вон там». Лим, сидя верхом на лошади, указала пальцем на здание, стоявшее на обочине дороги и своим видом напоминающее храм. Находящийся рядом Массас кивнул. «И правда, мы должны прибыть во дворец только к завтрашнему дню, поэтому не стоит так сильно перетруждаться». Старый граф с тревогой посмотрел на Титу, которая ехала с ним на одной лошади. «Титта, сможешь потерпеть еще немного, господин Массас?» «Лимлиша, не беспокойтесь, я справлюсь». Титта подняла голову и беззаботно улыбнулась. Ее голос был полон энергии, а глаза блестели. Но все равно было заметно, что ее лицо было бледным. Как и следовало ожидать, усталость давала о себе знать из-за долгого путешествия. Однако, несмотря на это, Титта ни разу не жаловалась. Прошло несколько дней с тех пор, как Лим и остальные вошли в Либус. До сих пор путешествие продвигалось довольно хорошо. Конечно, стоило сказать спасибо отличной погоде, однако природа была не единственной, кому они были благодарны. Когда они покинули Лейтмирец, то заскочили во дворец Лигники и в портовый город Липпнер. Там их тепло встретили мэр Липпнера Дмитрий, моряк Матвей и местные чиновники дворца. Особенно их встрече был рад Матвей, который обнял Титту и низко поклонился. Когда Тигри отправился в Асваре, тот присоединился к ним в качестве помощника, и они даже возвращались обратно на одном и том же корабле. Потом Лим и остальным пришлось по очереди утешать его. «Титта, Лимлиша и граф Радант, наверное, я не имею права говорить что-то подобное, но все равно, я молюсь богам, чтобы ваше путешествие прошло успешно. Мне хотел бы присоединиться к вам, но я не могу этого сделать». С этими словами суровый моряк попрощался с ними тремя. В итоге, с такой поддержкой они без особых проблем смогли пройти через Лигнику. В Либусе у них не было такой поддержки, но даже так они были уверены, что на следующий день смогут прибыть во дворец. Благодаря тому, что на дороге им не попадались бандиты или дикие звери, Лим и остальные уверенно продвигались на своих лошадей. Как можно было догадаться, здание у дороги действительно оказалось храмом. Оно казалось довольно старым, стены и крыша были покрыты трещинами и гнилью. На всякий случай Массас сказал Лим и Титте подождать его снаружи, вытащил меч и вошел внутрь. Все потому, что такие здания часто служили логовом бандитов. Когда старый граф удостоверился, что в храме никого нет, они, привязав своих лошадей, вошли в здание. «Неужели этот дом никому не принадлежит?» С этими словами Масса уселся на пол, предварительно отряхнув пол под собой. «Я слышала, что в северной части Цктида часто встречаются такие заброшенные храмы. Люди говорят, что их построили те, кто почитал древних богов или иных существ». Лим, тем временем, закрепила горящий факел к полу. Массас посмотрел в потолок. «Хаэм, Полагаю, мы можем на какое-то время укрыться от снега и ветра в этом ветхом доме. Титта, уложившая свой багаж и снявшая шляпу, вдруг резко подскочила. Ее два хвостика слегка дернулись. Ничего страшного, если я помолюсь. Масса заметил, что в глубине храма находился старый алтарь. Родившись дочерью служанки, Титта регулярно посещала храм и продолжала молиться, даже когда служила Тигре. Поскольку они поклонялись тем же богам, что и в Цктиде, коричневолосая девушка не собиралась нарушать свою традицию, даже находясь в заброшенном храме. Ведь сейчас она как никогда делала это, молясь богам, чтобы те уберегли Тигре. Сейчас темно, поэтому будь осторожна и не упади. Массас и Лимса переживали горю девушки и прекрасно все понимали. В ответ она кивнула. Похоже, это сейчас беспокоило ее меньше всего. Титта, быстро склонив голову, побежала к алтарю. Пусть он, конечно, и был старым, но глубоких трещин и видимых повреждений на нем не было. По правую и левую стороны алтаря были расположены окна, верхняя часть которых имела форму арки, и сквозь них пробивался тусклый свет. Когда она удостоверилась, что в задней части алтаря были вырезаны скульптуры 10 тел богов, Титта опустилась на колени. Она сняла перчатки, сложила обе руки и закрыла глаза. О, боги на небесах! Следуя правильному порядку поклонения божествам, которую она узнала, не раз бывая в храме, Титта молилась вырезанным фигурам. «Пожалуйста, помогите господину Тигре, и прошу, позвольте нам встретиться с ним вновь». Она сидела долгое время, молясь высшим существам, как вдруг, почувствовав озноб, Титта открыла глаза. Коричневолосая девушка ахнула. Вокруг нее сгустилась тьма. Она полностью отличалась от темноты в храме и была абсолютно черной, как смоль. У Титты перехватило дыхание от шока. Тьма проскользнула сквозь ее верхнюю одежду и начала проникать в тело. Чувствуя мурашки, которые шли по спине, Титта услышала чей-то голос в своей голове. «Мне нужна твоя помощь». Титта не могла ни говорить, ни встать, даже позвать Массаса и Лим на помощь она не могла. Собрав все свои силы в обеих руках, она решила сосредоточить свое сознание на молитве. Однако даже это не помогло. Вздрогнув, она потеряла сознание. «Повезло. Похоже, я уже вселялась в это тело». Титта, единственная, кто слышала эти слова. Лишь спустя некоторое время Массас и Лим заподозрили что-то неладное. Молитва длилась слишком долго, а Титта все не вставала. Глава 5, часть 2, Баба Яга. Тем временем, два коку назад перед тем, как Титта упала в обморок, Елизавета вышла на прогулку в сопровождении одного лишь Урза. Хотя небо было серым, снега еще не было. Красноволосая Ванадис была одета в фиолетовое платье. Она прикрыла грозовой вихрь, висевший у нее на поясе, и ехала верхом на лошади. Урс тоже скакал на лошади с луком на плече. На этот раз на нем не было кожаных доспехов. Они оба свернули с дороги и поехали по полю. Нельзя сказать, что погода была хорошей, но для этого сезона это естественно. Хорошо, что хоть не было ветра. Сначала Урс подумал, что Елизавета просто вышла на прогулку, но, похоже, он ошибался. Судя по всему, у нее был четкий пункт назначения. Вскоре Ванадис остановила свою лошадь рядом с каким-то старым прогнившим храмом, у которого не было крыши. Несмотря на то, что стены и пол были сделаны из камней, за много лет он был полностью изношен.